восстанавливая дыхание. «Ты терпеть не можешь ошибаться, но иногда случается. София, мама тебе хорошо помогает?» У нее было слишком мало времени. «Ужасно!» — призналась София и прыснула со смеху. «Мама, извини, но худшего секретаря, чем ты, наверное, просто не бывает. Я ни за что не рискнула бы отправить тебя в город и взять в свой отдел. Ты высказываешь удачные мысли», — добавила она, видя, что мать молчит. «Например, сегодня, когда я заговорила о предупреждениях. Но ты высказываешь их только под нажимом и не знаешь, как это использовать на практике. Более того, ты проклинаешь каждую минуту, проведенную в моем кабинете». «Я пытаюсь справиться, но ничего не получается», — тихо сказала Пилар и поднялась с места. «Мама!» «Нет, все верно. Я предпочитаю, когда со мной говорят честно, а не опекают. Позвольте мне облегчить вашу задачу. Я ухожу. Постараюсь найти себе дело, с которым смогу справиться. Например, элегантно и обаятельно сидеть где-нибудь в углу». «Я поговорю с ней», — начала София. «Не нужно», — помахала рукой бабушка. «Она взрослая женщина, а не ребенок и не нуждается в утешениях. Сядь! Совещание еще не окончено». «Ну вот», — довольно подумала Тереза, поднося к губам чашку с кофе. «Моя дочь проявила что-то похожее на характер. Наконец-то!» У Дэвида не было времени для утешений. Однако он чувствовал себя слегка виноватым и поэтому отправился искать Пилар. В последние недели основным источником информации о том, что происходит в семье, стала Мария. С ее помощью он обнаружил Пилар в оранжерее. Пилар, облаченная в фартук и садовые рукавицы, возилась с рассадой. «У вас найдется свободная минутка?» «Хоть все время на свете», — холодно сказала она, не удостаивая его взглядом. «Я ничего не делаю». «Вы ничего не делаете в кабинете, потому что секретарская работа не приносит вам удовлетворения и кажется бессмысленной. Это совсем другое дело. Прошу прощения, что моя оценка обидела вас, но...» «Но это бизнес». Пилар подняла взгляд и мрачно посмотрела ему в глаза. «Да, это бизнес». «Пилар, вам нравится набирать тексты и создавать файлы? Нравится сидеть на совещаниях, посвященных рекламным кампаниям и рыночной политике?» «Я хочу чувствовать себя полезной». Пилар отложила лопатку. «Неужели они считают, что я похожа на здешние цветы?» — подумала она. «Может быть, так оно и есть? Может быть, мне нужны искусственный климат и тщательный уход, чтобы ничего не делать, а только привлекательно выглядеть в подходящей вазе?» «Я устала. Устала чувствовать себя ненужной, человеком, у которого нет ни умения, ни таланта, ни мозгов». «Значит, вы меня не слушали». «О, нет! Я все слышала». Она сняла рукавицы и швырнула их в сторону. «Я должна быть обаятельной и элегантной, как нарядная кукла, которые играют в подходящее время и в подходящем месте, а потом прячут в шкаф. Спасибо, не надо. Я и так достаточно долго пролежала в шкафу». Дэвид накрыл ладонью ее руку, но Пилар вырвалась и попятилась. Однако, когда он взял ее за другую руку и удержал на месте, потрясенная женщина уставилась на него во все глаза. К ней давно никто не прикасался. Это было просто невозможно. «Постойте! Уберите руки! Подождите минутку! Во-первых, обаяние — это талант, элегантность, искусство. А без мозгов невозможно понять, что следует сказать в нужное время, в нужном месте, чтобы люди почувствовали себя непринужденно.